Однако грех желать слишком многого. Надо довольствоваться тем, что имеешь. Да и тут было немало всего. И все это раздобыло Фрусундлер, и стол со стульями у окна, и ушат для воды у двери, и ларь для дров возле печки. Послушать мужа, так можно вообразить, будто она первая на свете придумала, что в кухне нужны сковородки и котлы, мутовки и поварешки, кофейники и лоханки, ложки и ножи. И если даже не сама Фрусундлер отгородила один угол в кухне, приспособила его под кладовку, прибила полку к стене, все равно ей надо говорить за все это спасибо. Как только Анна вошла в кухню, она сразу заметила узкий складной диванчик, стыдливо спрятавшийся в самый дальний угол. Деревянное сиденье было поднято и прислонено к стенке, а само ложе застелено. Белье было чистое, накрахмаленное. Только вот узенький был диванчик, как гроб. Анна сразу заметила, что он не раздвигается, шире его не сделаешь. Втиснешься в него, так верно всю ночь и будешь бояться, что поутру из него не вылезешь. Этот диванчик заставил ее призадуматься. Она пыталась заставить себя слушать рассказ мужа о том, что для них сделала Тея. Она ходила по аукционам и скупала для них за бесценок домашнюю утварь и мебель, но, во-первых, он уже рассказывал ей об этом по дороге в Корчурку. Во-вторых, у нее никак не выходил из головы диванчик. Раз он был застелен, стало быть, одному из них придется на нем спать, другого выбора тут не было. Фрусундлер угостила их не только кофе со сдобными сухариками, она подала им также хлеб с маслом и яйца. Анна Сверд не могла не признать, что все было вкусно. Однако, слушая Карла Артура, можно было подумать, что он ничего вкусного не едал с тех пор, как был в последний раз в гостях у Фрусундлер. Ленсманша славилась искусством стряпать. Но муж, видно, позабыл все на свете, даже свою жену, лишь бы угодить Фрусундлер. Казалось, он в чем-то провинился перед ней и старался заслужить прощение. Отведав яств, припасенных Фрусундлер, и расхвалив все до нельзя, он поднялся из-за стола и прошел в другую комнату. Он чуть было не задел диванчик, и Анна Сверд подумала, не похвалит ли он и его. Но о диванчике он почему-то не сказал ни слова. Они прошли через коридорчик и вошли в горницу, не такую большую, как кухня, но все же довольно просторную. Когда молодая жена заглянула туда, ей захотелось бежать без оглядки, потому что это была настоящая господская комната. Если в кухне было пусто, то здесь было полно мебели. Письменный стол, книжный шкаф, диван с низеньким столиком, бюро, кровать и еще много всего. Стало быть, эту мебель он и получил в наследство от тетки. Все вещи из темного блестящего дерева. Стулья и диван обиты шелком. Все изукрашено бронзой, куда ни глянь, так и горит. Стены в этой комнате были оклеены обоями, на окнах длинные занавески. В углу не плита какая-нибудь, а изразцовая печь. Над диваном большое зеркало в золоченой раме. На потолке люстра, на письменном столе серебряные подсвечники. Прямо как в доме у Экенстеттов в Карлстаде. В комнате, как и в кухне, стояла застеленная на ночь кровать, тоже односпальная, не бог весть какая широкая. Да, теперь ей стало ясно одно. Здесь будет жить он, здесь он будет работать и спать, ее же место в кухне. Там ей спать положено. Он должен жить, как пристало барину, а ее будут держать в прислугах. А муж все расхваливал Тею. Когда он поехал на свадьбу, изразцовая печь в этой комнате еще не была готова, и мебель нельзя было расставить.